Глава 10. Бокал шампанского. Энрик Карузо стоял на примерочном табурете в собственной просторной гримерной Метрополитен-опера и дымил сигарой. В надежде угодить звезде, декоратор позаимствовал лучшие идеи у дизайнера интерьеров Элси де Вульф, создав для Карузо логово цветовой гаммы, напоминавшее южное побережье Средиземного моря, родину певца. Не комната, а сплошь солнце, песок и морская пена, софа в 7 футов длиной, обтянутая бирюзовой шинилью и обитая гвоздями с большими коралловыми шляпками, вызывала в памяти Боде Соренто. Лампы, шары из матового стекла под мандариновыми абажурами, над головой медная люстра, словно клубок солнечных лучей с круглыми белыми лампочками на концах. Как будто само итальянское лето было припрятано за декорациями, костюмами и реквизитом. «Я живу в морской раковине», — говорил Карузо, — «а настоящий моллюск». Примечание на сицилийском диалекте произносится «сунджель». Конец примечания. Туалетный стол Энрика, громадный, выкрашенный белой краской, помещался под гигантским круглым зеркалом, окаймленным большими лампочками. На столе, на белоснежном полотенце, подобно хирургическим инструментам, были аккуратно разложены косметические принадлежности – кисти, пудреницы, черные карандаши для бровей и баночки с помадой для волос. Рядом стояла открытая жестянка с клеем для париков, усов и бород. Под стол был задвинут низкий позолоченный табурет. «У меня баня, как у папы», — сказал Карузо. «Ты встречалась с ним, Винченцо?» Примечание: баня, ванная, итальянский. Конец примечания. «Нет, сеньор», — Энцо улыбнулась самой мысли, что она могла когда-либо встретиться с понтификом. «У меня такая же ванна», — продолжал Карузо. «Только у меня там серебряные краны, а у него золотые». Карузо был ростом в 5 футов и 10 дюймов. Примечание: Карузо был достаточно высок для того времени, 177 сантиметров. Конец примечания. У него была обширная талия и грудная клетка в форме бочонка, которая могла расширяться на 4 дюйма, когда его легкие наполнялись воздухом, порождая тот самый знаменитый звук. Ноги были мощными, с мускулистыми икрами и крепкими бедрами, как у рабочих, что возят мрамор и ворочают гранитные глыбы в деревнях Южной Италии. Но изящные мускулистые руки с тонкими запястьями словно служили им противовесом. Управлялся со своим массивным телом он так же легко, как пел. Самой запоминающейся чертой на лице великого Карузо были глаза, большие, темно-карие, выразительные, проникновенные. Его взгляд был необычайно пронзительным, а белки глаз столь белые, что их сверкание было видно даже с галерки, будто источник света находился внутри певца. Карузо был артистом огромного эмоционального диапазона и мощи, актер не менее выдающийся, чем певец. Карузо знал, чего хочет его аудитория, чтобы происходящее на сцене захватило целиком, чтобы сердца затопили чувства, и он щедро делился с собой, своим талантом, черпая из бездонного колодца звука. Он был первым оперным певцом, чье пение записывалось на фонограф, и записи продавались миллионными тиражами. Он считал, что искусство – это подарок простым людям, а не только развлечение для светского общества. Джулио Гатти Казаца, директор Метрополитен-опера в эпоху Карузо, поражался способности маэстро собрать полный зал и сделать счастливым каждого пришедшего. Невозможно было найти того, кто не любил бы Карузо, и он также любил всех. Карузо мог тронуть аудиторию всего лишь простым жестом, одинокой слезой. Он был не чужд импровизации, что испытал на себе его хороший друг и партнер по сцене Антонио Скотти. Однажды Скотти вышел на сцену слишком рано, но Карузо не растерялся. Он подошел к Скотти, обнял его и акапелла пропел приветствие, на которое Скотти таким же образом ответил. Публика неистовствовала. «Я потребовал, чтобы мне прислали итальянку». Карузо, стоявший на табурете в темно-синих брюках военного образца с рубиново-красными атласными лампасами, выпустил к потолку облако серого дыма. «В костюмерной полно итальянок, сеньор Карузо», — сказала Энца, размечая мелом подшивку. «Но Серафина говорит, что ты лучшая». «Это очень любезно с ее стороны, сэр. Ты любишь оперу, Винченцо?» «Очень люблю, сэр. Я раньше работала на женщину, которая постоянно ставила ваши записи. Иногда она так долго их проигрывала, что соседи кричали «баста», пока не вынуждали ее выключить фонограф». Карузо от всего сердца рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что вовсе не каждый дом в Хобокене набит поклонниками великого Карузо? У тебя музыкальная душа, Винченцо. Знаешь, почему я так решил? Твои брови, они как ноты в ре минор, выстреливают высоко, а потом падают в пропасть. Ты умеешь готовить?» «Да, сеньор. Что ты можешь сделать?» Ньоки? О, дивная пища для того, чтобы пережить долгую зиму. Ты готовишь их из картофеля? Конечно, с соусом. Мой любимый из масла с шалфеем. Иногда я добавляю щепотку корицы. Отлично. Приготовишь ньоки для труппы, объявил он. Для всей труппы? Энси испуганно прикрыла лицо ладонью. Да, для Антонио и Джерри, для хористов, они же поют. Им нужно хорошо питаться. А ну где же я буду готовить? У тебя есть кухня? Я живу в пансионе, а я живу в отеле Никербокер, который тоже скоро станет пансионом. Истинная роскошь покидает этот город. А я думала, он роскошный. Я избалован, Винченцо. Ужасно быть старым и избалованным. Вы совсем не старый, сеньор. Я лысый. Молодые тоже бывают лысыми. Это все верхние ноты виноваты. Когда я беру их, то сдуваю волосы с головы. Энсо улыбнулась. Смотри-ка, ты умеешь улыбаться. Винченцо, ты слишком серьезно. Мы все-таки работаем в театре. Дым, зеркала, румяна, корсеты. У меня тоже есть корсет, знаешь ли. Он не понадобился бы, если бы ваши костюмы шила я, заверила его Энсо. Правда? Истинная правда, сэр. Самое главное — пропорция. Если бы я придумала вашу блузу для Тоски, то приподняла бы плечи, приспустила рукава, прихватила бы сзади талию, подчеркнула бы ее поясом и взяла пуговицы в два раза крупнее. Вы бы просто съежились. А если бы я шила брюки из той же ткани, что и блузу, и предложила бы вам надеть остроносые туфли, вы стали бы еще стройнее. «О, ла белла фигура в стиле Каруза. Мне, безусловно, нужно похудеть, но я не готов отказаться от ньоки». «Вы не должны отказываться. Я могу достичь желанного для вас результата, просто создавая иллюзию». «Боже, говорить старику то, чего он жаждет услышать». В дверях, дымя сигаретой, стояла Джеральдина Фарар. На ней была длинная бархатная юбка, которую она предпочитала для репетиции, светло-каштановые волосы, заплетенные в две косы, как у деревенской молочницы, лежали на груди поверх белой хлопковой блузки с черным кашемировым жакетиком болеро. Одета певица была очень просто, почти небрежно. Энса еще не видела женщины столь прекрасной и при этом не осознающей своей красоты. Кожа Джеральдины цветом напоминала золотистый жемчуг, и эта смуглость прекрасно оттеняла светло-голубые глаза. Улыбалась она широко, как настоящая американка. «Джерри, уйди», — сказал Каруза. «А мне скучно». Она стала рыться в коробочке с пуговицами, стоявшей на столе. «Здесь ты развлечений не найдешь». «И не говори. Винченцо собирается приготовить для нас ньоки». «Тебе полагается только теплый чай и тосты. Доктор прописал тебе диету», — напомнила Джеральдина. «Винченцо обещала шить мне волшебный костюм. Я буду казаться стройнее, если смотреть из билетажа». «Слоны из билетажа тоже, кажется, стройнее», — заметила Джеральдина. Она переместилась к рабочему столу. «Что мне надеть на вечеринку?» «Пунцовый атлас». «Я предпочитаю синий, васильковый синий. Кому мне об этом сказать?» «Мисс Рамуни». «Этой старой Мегере? Вы моложе меня ровно на год, мисс Фарар». В дверях стояла Серафина Рамуни. «Ах, я попалась». Джеральдина рухнула на стол, будто ее подстрелили. «И ваше платье будет не пунцовым или синим, оно будет зеленым», объявила Серафина. «Декорация у нас в малиновых тонах, а я не хочу, чтобы сопрано смотрелась как дешевый голубой рожок на фоне дамаска. Зеленый по-настоящему выстрелит». «Тьфу на вас! Хоть на этот раз дайте мне надеть то, что я хочу», проворчала Джеральдина. «Истинная артистка», — прошептал Каруза Энце, — «но ужасно придирчивая». «Эй, послушай-ка, я не нуждаюсь в твоих замечаниях. Я делаю тебе одолжение, участвуя в этом бенефисе», — сказала Джерри. «Ты мой должник». «Позволь напомнить, что я итальянец, а делаю все это для американских солдат. Это проявление щедрости с моей стороны. Это вы мне обязаны». «В последний раз, когда я узнавала, итальянцы воевали на нашей стороне. Таким образом, я убиваю двумя выстрелами двух зайцев». «Двух зайцев одним выстрелом? Боже, как я ненавижу, когда не запоминают идиомы». «Я пыталась учить великого Каруза, но великий Каруза не хочет учиться», — сказала Серафина. «По крайней мере, она называет меня великим Каруза», — певец подмигнул Энце. «Когда она называет меня Энрике, я тревожусь». Энсо стояла перед личным манекеном Джеральдины Фарар, на который было наброшено одеяние из изумрудно-зеленого атласа и бледно-зеленой атласной подкладкой, расходящейся к низу широкими складками. На облегающем лифе маленькие крестики отмечали места, где следует пришить пайетки, треугольные хрустальные капельки. Энца расшивала платье бисером уже двое суток и надеялась завершить работу к концу этой долгой ночи. Она взяла иглу, каждый хрусталик она старалась разместить с величайшей точностью, дважды прихватив его ниткой, если смотреть из билетажа, Джеральдина Фарар будет сверкать. Лучше всего Энца думалась, когда она занималась вот таким кропотливым трудом, требовавшим полной сосредоточенности. Джакомино учила дочь, что если случилось горе, то нужно докапываться до его смысла в твоей жизни, и тогда горе сделает тебя сильнее, а не придавит своим бременем. Все годы, проведенные в семье Буффа, Энца пыталась отыскать какой-то смысл в дурном обращении, которое терпела, но ей это так и не удалось. Но теперь, пришивая хрустальные капельки, она наконец поняла мудрость матери. Синьора Буффа постоянно проигрывала оперные арии. Голос великого Карузо сопровождал все страдания Энце. Каждую выжатую простыню, каждое движение тряпки по линолеуму, каждый разрезанный помидор, каждую полоску пасты. Пока Энце трудилась на Адам-стрит, она выучила оперные сюжеты «Фра Анжелика», «Паяцци», «Кармен», «Богема». Она слышала лучшие арии Верди, Пуччини, Вагнера в мастерском исполнении. Музыка стала ее частью. Благодаря ей она получила место в Метрополитен-опере. Энца выскользнула из юбки и расстегнула блузку, потянула вниз молнию на дивном зеленом наряде и набросила его на себя. Приподняв подол, она встала на табурет для примерки и со всех сторон рассмотрела зеленый туалет в трехстворчатом зеркале. Складки зеленого атласа напоминали о ласковых волнах летнего озера, тот самый эффект, которого Энци добивалась, заложив на лифе крошечные защипы и опустив сзади линию талии. А вдоль низко вырезанной спинки вниз по прямой линии шла гирлянда из кусочков хрусталя. При малейшем движении она отбрасывала блики, создавая на атласе вдоль шва эффект мерцающей водной глади. Энца осмотрела лиф и линию талии, пройму и рукава. Она отвесила глубокий поклон и медленно выпрямилась, чтобы проверить, как легли складки на юбке. «Белиссимо», — подумала она. Сидя под старым вязом во дворе лавки на Малбери-стрит, Чиро глубоко затянулся. Дым сигарет с ментолом успокаивал. Серебряная луна казалась заклепкой на черной коже. Он откинулся на спинку кресла, глядя на звездное небо. Возможно, он почитает что-нибудь по астрономии на пути во Францию, научится ориентироваться по звездам. Он полагал, что этот навык понадобится в незнакомом месте, когда единственные неизменные приметы окажутся над головой. Поля, холмы, деревни Франции. Ему чужие. Готовя Чиро к отъезду, сеньора Дзанетти выстирала, выгладила и повесила на плечики его форму невзрачного грязно-коричневого цвета. В траншеях на поле боя солдаты должны сливаться с землей. Военная куртка сидела на нем неплохо, если потуже затянуть ремень, а брюки были широковаты в талии, но подходящей длины. Высокий рост в очередной раз услужил ему хорошую службу. Зная, что ночи во Франции могут быть холодными, Рэма купил Чиро лишнюю пару носков и двойные хлопковые подштаники. Папина выгладила носовые платки, а Луиджи подарил новое вечное перо, хотя они с Луиджи оба знали. Маловероятно, что здесь дождутся письма от Чиро. Содержимое его рюкзака мало отличалось от того набора вещей, с которым Чиро покинул монастырь и пересек Атлантику, когда ему было 15. Многое изменилось, но не его потребности. Чиро представил свою мать, гадая, чтобы она подумала про войну и сына-солдата. Он решил, что ей бы не понравилась невзрачная форма. Эдуард, наверное, поддержал бы его, но не захотел бы, чтобы брат сложил жизнь, кроме как во славу Господню. Мысли Чиро переключились на отца, и он заплакал. Он плакал обо всем, чего лишился. Отец знал бы, что сказать и как приготовить его к худшему. Отец учит сына быть храбрым, поступать по правде и защищать слабых. Чиро потушил сигарету и спрятал лицо в ладонях, склонившись вперед, укрываясь от звезд под пологом листвы. Вытерев слезы рукавом, Чиро снова откинулся в кресле, не чувствуя облегчения от этого взрыва чувств. «Слабоватый катарсис», — подумал он, — и снова взглянул на небо. Луна стала ярче, но в ее сиянии звезды меркли, теперь это были булавки, воткнутые в гигантскую карту будущих сражений. В маленькой кухоньке при апартаментах Энрико Карузо не было окон. Энце раскатала на столе тесто для ньокки, как учила мать. Начистить и вовремя сварить корзину картошки – непростая задача, но Энце пришла пораньше и, тщательно рассчитав время, успела истолочь вареную картошку, добавить муку и яйца. Паста прекрасно держала форму, совсем как на старом деревенском столе на кухне в Скельпарио. «Как дела?» – спросила Лаура, выкладывая пакеты со свежей зеленью. Ее сопровождал Колин Чапин, театральный бухгалтер-эрудит, которого Лаура взяла в оборот сразу, как только они начали работать в театре. Сегодня на нем был элегантный костюм, манишка и галстук. Светлые волосы Колина всегда были тщательно расчесаны, серые глаза смотрели внимательно, а очки в толстой роговой оправе придавали ему профессорский вид. «Купили хлеба у Виньера». Колин открыл коричневый пакет и показал Энце буханки. «Превосходно. А шалфей на рынке у Кассио», — добавила Лаура. «Забавно, я никогда не видала, чтобы Феличита развешивала там базилик». «И не увидишь», — ответила Энце. «А вы знакомы с овощами Кассио?» — спросил Колин. «Если она овощи Кассио, то я хлопок Хири, а Энце Джуд Раванелли». «Я все-таки пошикарнее, чем Джуд». Энце промокнула руки фартуком и насыпала соли в большую кастрюлю с кипящей водой. Зазвонил дверной колокольчик, Колин пошел открывать. Портье катил перед собой тележку, уставленную бутылками вина, граненными бутылочками с ликером, хрустальными фужерами, изящными бокалами для шампанского. Было здесь и узорчатое серебряное ведерко со льдом. «Ну и попойка намечается», — рассмеялся Колин, и Лаура бросила на него в раскрытые двери буфетный полный обожания взгляд. «Ты влюблена», — с улыбкой заметила Энце. «Втрескалась по самой завязке», — мечтательно откликнулась Лаура. «Мне еще не пора подыскивать одноместную комнату в Милбанк-хаус. Когда он собирается познакомить тебя с сыновьями?» «Надеюсь, скоро, но искать соседку по комнате тебе еще рано». Раскатав последнюю колбаску ньокки, Энце порезала ее на кусочки и каждый наколола вилкой, пока Лаура мыла в раковине и разбирала зелень. Энце приготовила соус, почистив шафран и положив его на сковородку, где в оливковом масле уже томился чеснок. Она уменьшила огонь и добавила к смеси еще и сливочное масло. Номер наполнился ароматом итальянского деревенского лета. «Девушки, вы там как?» – спросил Колин. «Думаю, у нас все готово», — сказала Лаура, оглядывая кухню. «Тогда я пойду», — сказал Колин. «Спасибо», — ответила Энце. «Вы очень помогли». «Не за что», — он подмигнул Лауре, взял шляпу и был таков. «Этот человек совершенно не вписывается в мою семью. Он ходил в школу Филлипс Экстер, закончил Амхерст и командовал яхтой во время регаты где-то близ побережья Род-Айленда. Его мать ведет свой род от людей, которые прожили здесь так долго, что у них есть почтовые ящики в Джеймстауне. Я вышла из своей лиги, прыгнула выше головы, и я совершенно одурманена. Поверь, когда он увидит моих родичей и обнаружит, что мы варим собственное пиво, он больше никогда не пригласит меня на свидание». «Тогда привези их на Манхэттен, чтобы знакомство состоялось здесь». «Ага, все 70 тысяч родственников. Вместо парома мне понадобится баржа». «Нет, спасибо. Я предпочту держать семью подальше от посторонних глаз. Если вывалить на него сразу всю эту кучу, он сбежит. Если он тебя любит, то не испугается и население всей Ирландии». «Ты слишком наивная», — вздохнула Лаура. «Когда дело доходит до положения в обществе, все, что они согласны смешивать, — это коктейли». Дверь номера распахнулась, впуская лучшие голоса метрополитен-опера. Стены апартаментов были обиты белым дамасским шелком с рисунком из черного бархата, цветовая гамма нотной бумаги. Плавные изгибы и певучие линии мебели напоминали о музыкальных инструментах. Две удивительно мягкие белые английские кушетки стояли одна напротив другой, их разделял пуфик, отделанный перламутровыми пуговицами. Единственным ярким пятном в комнате были кроваво-красные розы в окружении глянцевых зеленых листьев, стоявшие в серебряной вазе. Прятавшийся в алькове стол был накрыт к обеду, принадлежавший отелю прекрасный костяной фарфор и приборы из чистого серебра. «Я на небесах», — донесся из прихожей голос Энрико Карузо. «Шафран, чеснок, бурро». Примечание: бурро — сливочное масло, итальянский, конец примечания. «Они рановато», — всполошилась Лаура, помешивая соус. «Нам еще столько всего нужно сделать». «Спокойствие», — отозвала Сенце. «Да тут затевается нечто особенное, Эри», — воскликнула Джеральдина. Она стянула через голову джемпер и достала из кармана юбки сигарет. «Мне необходим бокал вина», — заявил Антонио Скотти, снимая шляпу. Скотти был среднего роста, с чертами типичного уроженца Центральной Италии, а нос выдавался как альпийский пик. Губы красиво изгибались, а небольшие карие глаза наводили на мысль о птице. «Я налью», — Каруза откупорил бутылку, наполнил бокалы, не забыв и свой, а потом отправился к девушкам на кухню. Энца бросала комочки ньоки в кипящую воду. «Наконец-то поем, как подобает крестьянину», — воскликнул Каруза. Антонио тоже присоединился к ним. «Где ты нашел кухарку?» «За швейной машинкой». «Звучит угрожающе», — заметил Антонио. «У женщин часто больше одного таланта, Антонио. Если тебе повезло, то талантов два. Они могут приготовить как ньокки, так и фрикадельки». «Следите за словами, мальчики. Тут леди, даже три». Джерри отпила глоток вина. «Что вы готовите?» «Ньокки с шафраном», — ответила Энца. Карус запустил пальцы в миску и с только что натертым пармезаном. «Я путешествую с кругом своего собственного сыра». «Уж лучше, чем с женой», — откликнулась Джеральдина. «Весит он точно больше», — сказал Каруза. «Моя малышка Дора предпочитает Италию, она перекрашивает виллу». «Мы работаем, а твоя Дора развлекается», — пожал плечами Антонио. «Тебе нужна жена, Антонио», — сказал Каруза. «Ни за что, я сам покрашу свою виллу». «Женщина придает жизни форму и смысл», — заверил Каруза. «Тебе лучше знать, ты всегда то с одной, то с другой», — заметил Антонио. Энца выкладывала дымящиеся клёцки в миску, пока Лаура медленно помешивала соус. Затем Лаура передала ложку Энце, та добавила в сковородку чашку сливок и, обернув посудным полотенцем рукоятку половника, полила соусом исходящие паром ньокки. «Итальянцы, в конце концов, всегда оказываются на кухне», — объявил Антонио. «Это наша судьба», — зазвенел колокольчик. «Я открою. Возможно, это моя истинная любовь», — Джеральдина проскользнула сквозь низенькие, как в салоне, дверки. «Вряд ли», — сухо отметил Антонио. «Он в Италии с женой». Лаура, накладывавшая салат, опустила голову, как истинная ирландская судомойка, притворившись, что ей нет дела до сплетен. «Прошу всех к столу», — произнесла Энца. Энца и Лаура быстро посыпали ньокки тертым пармезаном и охристыми кружевными нитями шафрана. «Я буду прислуживать за столом, а ты собирай тарелки», — распорядилась Энца. «С радостью. Только прибереги что-нибудь для нас», — прошептала Лаура. «Запах божественный». Когда Энрико Каруза пригласил ее приготовить тарелочку ньокки, Энца немедленно отправилась к Серафине. Сначала та была против, но когда Каруза сам обмолвился об этом мисс Рамуне, она поняла, что придется позволить Энце заняться стряпней. В Метрополитен-опера Каруза никогда ни в чем не отказывали, ни в больших просьбах, ни в малых. Серафина только указала Энце, чтобы та не забывала о своем месте. Ей следовало прислуживать маэстро и его друзьям, но не присоединяться к ним за столом и даже не допускать таких помыслов со стороны Каруза. Энца резко остановилась, увидев Вита Блазака, сидевшего по правую руку от Каруза напротив Джеральдина. Антонио уселся во главе стола, лицом к хозяину. Вита поднял взгляд и подмигнул Энце. Она вспыхнула. «Делициозо, Энца!» — воскликнул Каруза, когда Энца принялась составлять тарелки из-под салата на поднос. Быстро накрыв на стол, Энца вернулась на кухню. «Ты видела?» — она сгрузила тарелки в раковину. Лаура выглянула в дверь. «Вита Блазак, реклама! Он везде!» «Полагаю, что это не случайно». «Наверняка решит, что я прислуга», — разочарованно проговорила Энца. «Ты и есть прислуга, как и я, если уж на то пошло». «Он встречается с Джеральдиной?» — спросила Энца. «Сомневаюсь. Сеньор Скотти сказал, что у нее любовник в Италии. Разве не помнишь?» Я старалась не обращать внимания. Лаура налила Энце бокал вина, и они прислушались к разговору за дверью. Антонио говорил об изменениях, произошедших в Англии с тех пор, как та вступила в войну, и о том, что публика нынче жаждет музыки больше, чем когда-либо. Карус заметил, что война благотворно влияет на одни лишь искусства. В суровые времена они переживают расцвет. Джеральдина рассказала о своих концертах в Италии. Лаура хихикнула, осознав, что они только что приготовили ньокки для величайшей оперной звезды мира. А еще прошлой зимой бегали по улицам Хобокина в вареной шерсти и дешевых шляпках. Энца шикнула на нее, чтобы не мешала подслушивать. Каруза, размахивая надетой на вилку клёцкой, говорил: «Мой хороший друг Отто Кан не может сидеть в зрительном зале, потому что он иудей. Зато он платит за все, что вы видите, включая зал, занавес, декорации, костюмы и певцов. Без него не было бы большой оперы». «Почему же он тогда дает эти деньги при таком отношении к своей религии?» — спросил Вита. «Любовь», — улыбнулся Каруза. «Он любит искусство, так же, как я люблю жизнь». «Ты хочешь сказать, что он любит искусство так же, как ты любишь женщин?» — заметил Антонио. «Женщины есть жизнь, Антонио!» — рассмеялся Каруза. Мистер Кан говорит, что пианино в каждой квартире предотвратит преступление скорее, чем полисмен на каждом углу», — сказал Вита. «И он именно тот, кто купит это пианино, поверьте. Мне бы хотелось быть миссис Кан, но он уже женат на красавице по имени Адди. Как обычно, опоздала на одну арию и один день». Джеральдина отсультовала себе бокалом. «Бедная Джерри», — сказала Энрика без тени сочувствия. Энцо и Лаура собирались съесть на двоих тарелочку ньоки. Они уселись за кухонный стол, девушки ели медленно, наслаждаясь каждым кусочком. «Ну, здравствуй. Получив приглашение, я не понял, что именно ты та итальянка, которая готовит ужин для Каруза». В дверях стоял Вита. Его руки спокойно лежали на низеньких дверках, загораживающих вход на кухню. «Вкуснейшее угощение, которое я когда-либо пробовал». «Она вполне может бросить иголку и вооружиться половником», — заметила Лаура. «Никогда», — ответила Энца. «Кто бы ни женился на тебе, он будет сыт до конца своих дней. А тот, кто женится на мне, получит чистую раковину», — сказала Лаура. «Что вы делаете после ужина?» — спросил Вита. «Я занята», — пошутила Лаура. «Ты тоже занята, Энца?» — осведомился Вита. Энца улыбнулась, но не ответила. Возможно, Лаура права. Вита Бласок появлялся везде, где бывала Энца, за кулисами, в костюмерной и на галерке. Энцу еще никогда так пылко не преследовали, и ей это нравилось. Вита был элегантен, ухожен, красив, но более всего Энцу пленяла его настойчивость. Это качество она понимала и ценила. Лаура подтолкнула Энцу локтем. «Ответь человеку, он просто-напросто приглашает тебя на свидание». «Этим вечером я не занята, мистер Блазок». «Чудесно», — улыбнулся он. Пока Энца и Лаура приводили в порядок кухню, из номера долетал запах сигаретного дыма и кофе. Энца думала о кухне Анны Буффа и о том, что ее стряпню там никогда не ценили, только ругали. Энца поняла, благодарный человек значит счастливый. Сеньор Каруза еще много раз просил Энцу приготовить ему тарелочку чего-нибудь итальянского, и девушкам теперь случалось варить спагетти в самых странных местах. В буфете Мэтт, на плитке, в театральной уборной Каруза. Много раз Энца готовила что-то лично для Каруза, чтобы он взял ужин с собой в отель после репетиции. Величайшие звезды, недостижимые для простых людей, за исключением тех моментов, когда они, стоя на сцене, протягивали руки к публике в бархатных креслах, на самом деле тосковали по дому, лишенные пристанища. Каруза всегда помнил о теплом итальянском солнце и нежной золотой луне Караваджо, и стряпня маленькой швеи немного приближала его к родине. С того дня, как Энца согласилась на свидание, Вита Блазок сделался еще настойчивее. Так журналист охотится за сенсацией. Он вручил ей Манхэттен, как хрустальный бокал, до краев наполненный шампанским и никогда не пустеющий. У него были билеты на все бродвейские премьеры, приглашения на шикарные вечеринки в пентхаусах, места в ложе, на концертах в Карнеги-холле. Они проводили долгие часы в кафе-автомате, ночь напролет рассуждая об искусстве. Он давал ей книги, водил в зоопарк, в Бронксе и на длинные прогулки вдоль Пятой авеню. За Энцей по-настоящему ухаживали, и она наслаждалась каждым мгновением. Вита уселся на место у прохода Фонтейни на западной 45-й улице и протянул Энце коробку с попкорном. В этом синематографе фильмы шли почти круглосуточно, но лучше всего было в послеполуденные часы, когда разрешалось остаться и посмотреть понравившийся фильм во второй раз, потому что в рабочие часы залы пустовали. Последние сеансы были очень удобны для мастериц из МЭД. Их рабочий день длился долго, примерки и репетиции затягивались допоздна. Вита похищал Энцу, чтобы сходить на ночной сеанс, зная, что им придется гулять до утра. Ибо двери Милбэнк Хаус открывались только к завтраку. Он ухитрялся заполнить эти ранние часы удивительными экскурсиями. Энца каждый раз не могла угадать, куда он поведет ее сегодня. Живя у Буффа в Хобокене, она не представляла, что бывает такой восторг. В горах не существовало ничего подобного. Все было ново для нее. Впервые за долгое время Энца наслаждалась молодостью в компании джентльмена, который знал в жизни толк. Он с радостью знакомил ее со своим миром и получал особое удовольствие от того, что ей по вкусу эти открытия. «Надеюсь, фильм тебе понравится», — прошептал Вита. «Это мой первый», — признала Сенса. «Ты до сих пор не бывала в кино? Мы с Лаурой посмотрели несколько отрывков в «Атлантик-Сити», но фильм целиком никогда», — улыбнулась она. «Чарли Чаплин мой бог», — сказал Вита. «Он заставляет меня смеяться почти так же много, как ты», — Энса улыбнулась про себя. «Похоже, набожного человека ей встретить не суждено». Служитель в бордовой униформе потянул за шнур, раздвигая занавес. Тяжелые драпировки разъехались, за ними обнаружился огромный серебристый экран. Сердце Энцы забилось быстрее, ее охватило то восхитительное чувство предвкушения, с каким она всегда переворачивала первую страницу новой книги. На экране возникла надпись «Иммигрант», фильм Чарли Чаплина. Гигантский пароход плыл через Атлантику, следом за ним тянулась дорожка из пенных бурунов. Камера переместилась на палубу, маленький бродяжка Чаплин выделывал кульбиты вместе с бедными иммигрантами, одетыми так же, как товарищи Энцы по путешествию на Рошамбо. Публика взревела от смеха, увидев, как Чаплин, поймав рыбу, кинул ее в спящего иммигранта, и та угодила бедняге в нос. Энце это вовсе не показалось забавным. Вскоре образ качающегося корабля оживил в памяти пережитые ей головокружение и лихорадку. Борясь со слабостью, Энце стянула перчатки и сунула руки в карманы пальто. В конце концов, она извинилась и выбежала из зала в фойе. «Энце», — Вита нагнал ее, — «что случилось?» «Я не могу на это смотреть, прости, пожалуйста», — Вита обнял ее. «Нет, это ты меня прости, я идиот. Ты плыла на таком же корабле, верно?» «Я мало что помню. Мне тогда было очень плохо. Мне следовало спросить. Пойдем, тебе нужен воздух». Вита вывел Энцу наружу, приобняв ее за плечи. Прохладный ночной воздух привел девушку в чувство, и ей стало стыдно. «Мне так неловко. Наверное, ты думаешь, что я дурочка». «Вовсе нет. Мне бы хотелось знать, что именно вызвало у тебя такую сильную реакцию». «Я приехала сюда заработать денег, чтобы построить дом в родных горах. Мы не собирались задерживаться надолго, и вот прошло 7 лет, мой папа все еще строит дороги. Но дом почти закончен, и скоро отец отправится домой». «Ты тоже уедешь?» «Мне сказали, что я никогда не смогу вновь пересечь океан». Энце не хотелось говорить об этом. С первых дней она занималась тем, что зарабатывала деньги, чтобы держаться на плаву и отсылать домой. Но рано или поздно ей пришлось бы взглянуть правде в глаза. Она может никогда не вернуться в родные горы, а ей так мечталось о счастье. «Похоже, мне придется сделать себя счастливой здесь. И настолько счастливой, чтобы ты не тосковала по своим горам. Ты думаешь, человек в силах сделать счастливым другого? Помнишь, я сказала, что мой бог — Чарли Чаплин, но на самом деле мой бог — это любовь. Мне хорошо живется, но жизнь моя пуста. Я всего лишь городской глашатый, общаюсь с прессой и стараюсь добиться, чтобы все места в МЭД были заполнены. Иногда люди завидуют мне. Я знаком со старлетками, с танцовщицами, сопрано. Но истина в том, что лишь одна единственная швея и по совместительству кухарка способна сделать меня счастливым». «Ты говоришь так уверенно. Для настоящей любви нужна особенная девушка. Ты веришь в любовь так, как я верю в святых? А во что еще ты веришь?» Вита надеялся, что Энца верит в него. «В семью? Нет, ты, лично ты, отдельно от твоей семьи». Энца задумалась. Ее первая мысль была всегда о семье, о здоровье отца, о потребностях матери. Она беспокоилась о братьях и сестрах, об их благосостоянии, будущем. Она так долго жила лишь для них, что не знала, как жить без них. Она пересекла океан, чтобы защитить их. Они всегда были единственной целью в ее жизни. И Вита это понял. «Ты должна подумать о том, чего хочешь ты сама, чего ты хочешь от жизни. Помимо того, чтобы шить костюмы сеньора Каруза, а потом расставлять их, потому что приготовила ему слишком много макарон». «Меня еще никто об этом не спрашивал. Прости». «Нет, я рада, что ты спросил. Ты не только водил меня в разные восхитительные места, но еще и заставил меня задуматься. Это не менее важно». «Ты вот что важно», — сказал Вита. На углу 46-й улицы и 5-й авеню он остановился и поцеловал ее. Энце не знала, куда это их заведет, но на сей раз не стала спрашивать, лишь поцеловала его в ответ, разрешив себе просто жить.